А потом глядь, а вместо них уже трое несносных подростков, отвергающих любую заботу. А еще через какое-то время и того не будет. Вот тогда-то и пригодятся твои проекты. Главное — оставаться в седле, не соскочить с карусели, потому что запрыгнуть потом на нее будет ой, как нелегко. На полном-то ходу. Бенни — человек прошлого. Для него любая тяжелая работа в поле всегда будет значить больше, чем все остальное. Можешь попробовать отправить его на курсы собачьей дрессуры. Глядишь, научится команде апорт. Какая мудрая женщина. Сама она в 40 лет пошла учиться на инспектора здравоохранения, успев родить 5 детей. Я решила, что постараюсь как-нибудь удержаться на карусели, пока снова не обрету бойцовскую форму. Так что погоди, Диана, я еще вернусь. Лет эдак в 60.